я стала думать. Думала по дороге из сада в замок. Думала, поднимаясь по лестнице под мрачными взглядами возвышавшихся на втором этаже статуй. Думала, когда ходила из угла в угол по комнате, отчего-то казавшейся сейчас безумно маленькой. Думала, лежа в постели, из-за чего так и проворочилась всю ночь, не в силах уснуть. Сердце заходилось от ощущения тепла, уюта и нежности при мысли о том, что Эдмонд сделал мне предложение, признался в любви, хочет всю свою жизнь провести рядом со мной. При мысли о том, что я по-настоящему ему нужна. Я ведь уже отвыкла чувствовать себя кому-то нужной. Но сознание того, что сделает с нами обоими виконт, если побег не удастся, наполняло сердце ледяным страхом. Я не питала в этой связи никаких иллюзий. В пансионе нам достаточно доходчиво объяснили, как мужья поступают с неверными женами и их любовниками. И главное, имеют полное право поступать. Право, которое признает за ними и закон богов, и закон короля. Душевное равновесие вновь возвращалось ко мне при мысли о том, что в случае удачи я никогда больше не увижу виконта. Но надолго я не успокаивалась, задумываясь о том, был ли со мной искренен Эдмонд. Что, если свое предложение он сделал из корыстных побуждений? Впрочем, последние сомнения развеялись быстро. Мое приданное было у виконта, и Эдмонд прекрасно об этом знал. Глупо было бы рассчитывать, что до отцовского наследства удастся добраться. Если мне суждено убежать, то драгоценные камни останутся виконту в качестве откупного. Не могу сказать, что у меня совсем уж не было никаких сожалений по этому поводу. Налаживать новую жизнь лучше с состоянием, чем без него. Но все равно ради того, чтобы навсегда забыть мрачные глаза виконта, я была вполне готова на эту жертву. И, наконец, к утру я приняла решение. И только тогда отчетливо поняла, что ничего другого решить и не могла. Я приму предложение Эдмонда и сбегу вместе с ним. Во всяком случае, попытаюсь сбежать. А там будь что будет. Остаться у виконта и выйти за него замуж я все равно не могу. Это выше моих сил. Если он меня нагонит, значит, такая моя судьба. После того, как я приняла решение, мне сразу же стало немного легче. Я ненавижу чувствовать себя беспомощной. Теперь же у меня была цель, и я могла действовать ради ее достижения. Какой бы ни была степень риска, так все равно лучше, чем ждать заклания, подобно жертвенной овце. Я встретила Эдмонда ближе к полудню, когда, стоя на коленях, возле какого-то незадачливого стражника лекарь накладывал перевязку на его вывихнутую ногу. Я видела тот полный напряжения взгляд, который устремил на меня Эдмонд. Он ждал ответа. Я не могла дать ответ сейчас. Вместо этого я демонстративно прошла к боковой двери, предназначенной в первую очередь для слуг, но зато выводившей из замка напрямую в сад. Теперь Эдмонд будет знать, что когда освободится, сможет найти меня там. Он нашел. Я провела среди вязов, яблонь и розовых кустов 3/4 часа, но потом, когда уже совсем начала терять терпение, услышала шорох знакомых шагов. «Я согласна», — просто сказала я, не заставляя его ждать и нервничать, и лишний раз заглядывать мне в глаза с видом неприкаянного, но преданного пса. С шумом выдохнув воздух, он обнял меня, прижал к себе, потом долго целовал, словно не мог остановиться. В саду, как всегда, было пусто, но, кроме того, нас скрывал от случайных посторонних глаз широкий древесный ствол и густая листва. «Я люблю тебя, Ронни», — сказал Эдмонд, по-прежнему удерживая меня в объятиях. «Я сделаю все, чтобы ты никогда об этом не пожалела». «Я не пожалею». Я нежно погладила его по щеке. «Но ты понимаешь, насколько это может быть опасно? Мне нечего терять. Но если нас догонят, виконт может жестоко обойтись и с тобой». «Я не боюсь», — уверенно покачал головой Эдмонд. «Но мы, конечно же, постараемся сделать все, чтобы этого не случилось». «У тебя есть какой-то план?» «Есть. Знаю, это было самонадеянно, но я успел все обдумать». Слабая улыбка, пробежавшая по лицу Эдмонда, заставила его выглядеть на удивление уязвимо. «Я очень боялся, что ты мне откажешь, но решил, что если уж все равно буду всю ночь ходить из угла в угол, лучше делать это с пользой. Поэтому я обдумывал план побега, надеясь, что судьба мне улыбнется, и он все-таки пригодится». Он поцеловал мою руку. Я легонько сжала его пальцы. «Тогда что мы будем делать?» «На окраине города есть один храм. Совсем небольшой, прихожан там бывает мало, но жрец хороший человек, и я давно с ним знаком. Я договорюсь с ним, он не откажется нас обвенчать. Мы отправимся прямо туда. Храм будет нам убежищем. А после того, как ты станешь моей женой перед триадой, виконт вынужден будет с этим смириться. Как минимум, у нас повысятся шансы. Но мы не станем искушать судьбу и уедем, как только церемония будет закончена. Поедем через леса. Поначалу будем избегать трактиров и широких дорог. Я неплохо представляю себе маршрут, ведь мне, как лекарю, приходится бывать в самых разных местах. На ночлег можно будет остановиться в сторожке одного лесничего. А там, чем дальше от замка, тем спокойнее мы сможем себя чувствовать. Когда же достигнем границ виконства, и вовсе сможем вздохнуть свободно». Я сосредоточенно кивнула. Меня очень радовало то, что мы поженимся прежде, чем пустимся в далекий путь. Слишком смущала перспектива путешествовать и ночевать вместе с мужчиной, который не был бы мне мужем. Возможно, это и глупо. Может быть, я пребывала во власти предубеждений, но не уверена, что согласилась бы на такой расклад. «Меня больше всего беспокоит, как незаметно уйти из замка?» — с тревогой призналась я. «Завтра будет дождь». «Откуда ты знаешь?» — Эдмонд улыбнулся. «Много примет. Ласточки низко летают. Цветы. Чувствуешь, как сильно они пахнут? Будет гроза. И, зная здешний климат, это надолго. Стража не будет приглядываться к каждому, кто выходит из замка. Их больше интересуют входящие. Ты просто должна будешь взять плащ кого-нибудь из прислуги и как следует в него закутаться, а на лицо опустишь капюшон. В плохую погоду это никого не удивит. Тогда ты сможешь выйти за ворота неузнанной. А я буду ждать тебя с лошадьми. Справишься?» «Постараюсь. Я знала, где висели плащи слуг. Взять один из них — это не должно было оказаться сложно. И беспокоиться о том, что кто-то увидит, не нужно. Найти момент, когда помещение окажется безлюдным, не составит труда. Слуг в замке, в сущности, не так уж и много. Виконт не любит, когда лишние люди крутятся под ногами». «В таком случае я прямо сейчас займусь всеми приготовлениями», — решительно сказал Эдмонд. «Успеешь до завтра?» «Успею. Не так уж и много нужно сделать. Купить для тебя лошадь, договориться со жрецом и собрать кое-какие вещи в дорогу. Завтра, начиная с 10 часов утра, я буду ждать тебя в четверти мили к западу от ворот, чтобы не мозолить глаза стражи». «Хорошо, я приду, как только выдастся такая возможность». Мы снова обнялись. Крепко, как будто в последний раз. Кто мог знать, как все обернется? Потом я возвратилась в замок, а Эдмонд отправился готовить все для завтрашнего побега. На следующий день действительно началась гроза. Молнии, разветвляясь, разбегались по небу, словно невидимый рыбак опутывал его сияющей сетью, стараясь поймать как можно больше туч. Я любила смотреть на молнии. В них было что-то завораживающее, волшебное, невероятно красивое. Но сегодня мне было не до того, чтобы наблюдать за явлениями природы. Сперва воздух оставался чрезвычайно сухим, дождя почти не было, лишь редкие крупные капли то и дело шлепались на землю. И я выжидала по нескольку раз за минуту, выглядывая в окно. Путешествовать в сухую погоду гораздо приятнее, чем под строями воды. Но мне нужен был дождь, чтобы усыпить бдительность стражников и оправдать низко опущенный на лицо капюшон. Наконец, около 10:30 стало моросить. Я решила дольше не испытывать судьбу и, взяв в руки уже украденный плащ, устремилась к двери. Окинула прощальным взглядом комнату, в которой прожила последние несколько недель. Возможно, когда-нибудь я и стану вспоминать о ней с чувством ностальгии. Память порой играет с людьми в очень странные игры. Пока же сожалений почти не было. Жаль было лишь шелковое зеленое платье, так и лежавшее на самом дне сундука, да набор дротиков. Чтобы не вызывать подозрений, мне следовало уйти налегке. Ну, да ничего. Платье я все равно не носила, а дротики, может, ты куплю себе когда-нибудь. Не такая уж дорогая эта вещь. Лишь бы выбраться отсюда по-добру, по-здорову. Кровь стыла в жилах, когда, кутаясь в плащ и опустив капюшон так низко, как только возможно, я проходила через ворота. Но стражники вообще не обратили на меня внимания. Прячась от усилившегося дождя под навесом, один из них лишь скользнул по мне коротким ленивым взглядом. Прилагая немалые усилия, чтобы не побежать, ведь, несмотря на непогоду, это могло выглядеть подозрительно, я быстрым шагом устремилась на запад. Дождь, конечно, не способствовал ощущению комфорта, но он потихоньку слабел, и плащ помогал довольно хорошо, а обувь я специально выбрала крепкую и непромокаемую. Капюшон серьезно ограничивал поле моего зрения, мешал смотреть по сторонам, но я не рискнула откинуть его даже тогда, когда дождь снова перешел в едва ощутимую морось. Мало ли кто мог случайно увидеть меня здесь. Эдмонд ждал в условленном месте, держа в поводу двух оседланных лошадей. При виде меня он вздохнул с облегчением. «Я боялся, что ты не придешь. Передумаешь в последний момент». Выдохнул он мне на ухо. Я просто выжидала удобного момента. Едем? Да, я договорился со жрецом. У него все готово. Мы должны спешить.